Долина была уже перерыта множество раз. Повсюду возвышались горы щебня, как будто тут копались кроты-великаны. Даже на склонах скал, окружавших долину, не осталось ни одного местечка, которое не было бы тщательно проверено. И Картер стал сомневаться в существовании гробницы Тутанхамона в долине. Он был уже готов отказаться от поисков в Фиванском некрополе, когда на другой стороне Атлантики было закончено одно важное научное исследование. Содержимое выкопанных Теодором Дэвисом глиняных сосудов было тщательно проверено в Нью-Йоркском Метрополитен-музеуме. Результат оказался самым ошеломляющим. Это были остатки предметов, которые употреблялись при захоронении определенного лица. За исключением нескольких воротников из цветов, полотняных платков и черепков от великолепно расписанных ваз, все остальные обломки имели печать царского некрополя и знаки имени Тутанхамона. Можно было с уверенностью предположить, что эти предметы при уборке гробницы Тутанхамона были забиты в глиняные кувшины. Известие о результатах исследования привело Картера в праздничное настроение. Его предположения опять оказались правильными. Тутанхамон был погребен в долине царей. Место находок глиняных кувшинов было приблизительно в центре долины. Следовательно, и гробница должна была находиться где-то поблизости. И как раз там возвышались горами тонны щебня. Они были нагромождены во время предыдущих раскопок. Картер знал также. Под горами щебня ничего не нашли. Дэвис, с которым Картер вел переговоры о возобновлении раскопок, отказал ему. Картер совсем отчаялся. Его скудные средства не позволяли ему вести раскопки за свой счет. И тут ему снова пришел на помощь добрый дух. Это был богатый лорд Карнарвон. Лорд снискал себе добрую славу как путешественник, коллекционер и спортсмен. Во время автомобильной катастрофы он получил травму и теперь искал отдыха в Египте. Археология интересовала лорда с давних пор, а когда он присутствовал во время раскопок в долине царей, то решил применить свои силы в этой области. Генеральный директор службы древностей в Каире Масперо в 1906 году сообщил Карнарвону, этому богатому чудаку, о разрешении вести раскопки в окрестностях Фиф, но не в долине царей, где все еще имел концессию американец Дэвис. В течение одной зимы Карнарвон копал без какого-либо специального плана. Потом Маспера поставил его перед выбором. Либо вообще отказаться от раскопок, либо нанять квалифицированного археолога. Лорд Карнарвон решился на последнее и пригласил Говарда Картера. С этого момента и начинается история находки, подобной которой мир еще не знал.